Эпилог. Я жестко приложилась спиной о каменный пол и ахнула. Тиграш свалился сверху и выбил из груди те жалкие остатки воздуха, что там еще оставались. Выдохнула я, а вдохнуть не могу. И крикнуть не могу, чтобы тигр убрался с меня, пока не пережил еще одного хозяина. Или, в данном случае, хозяйку. Но тиграш — зверь умный. Сам догадался и в сторону откатился. Я шумно втянула воздух и закашлялась. Тигр ушел, а шерсть никуда не делась. Линяет он, что ли? Интересно, куда это меня на сей раз занесло? А посадочка-то жесткая оказалась. Не все ж тебе на кровати падать. Так и пальцев для колец может не хватить. Ехидно прокомментировал Кумивар. А мы, между прочим, разъединились. Ну, хоть одна приятная новость. «О, моя спина!» — простонал рядом мужской голос. И кто-то высказался по-эльфийски явно ругательно. «Везет тебе на общество мужчин, как эльфийских, так и обычных. И что они все в тебе находят? Польститься-то, между нами говоря, не на что!» — доверительно сообщил Клинок. «А им нравится моя тонкая душевная организация», — парировала я. «Замечательный у эльфов язык. Даже ругань звучит, как музыка. Интересно, почему так темно? Включил бы свет кто-нибудь, что ли?» «А ты глаза открыть не пробовала?» — поинтересовался Кумивар. «И точно. Стоило открыть глаза, как я не только буквально прозрела, но и подпрыгнула вверх, как перепуганный кенгуру. На меня смотрел сереброволосый эльф из моих снов. «А-а-а! Зомби!» — заверещала я, заставив всех вокруг зажать уши от выданного ультразвука. Шаман троллей, умудрившийся боязливо закоктиться где-то на потолке пещеры, где я оказалась, вздрогнул и чуть не разжал судорожно скрюченные пальцы, но вовремя спохватился и вцепился в камни с еще большим энтузиазмом. «Где?» Тут же заинтересовался как сам зомби, так и затрепыхавшиеся вокруг окружающие. Как оказалось, в пещеру вернулась не я одна. И не я одна при этом выглядела несколько необычно. Лорд Эллен и лорд Тиррель щеголяли в кожаных шортах, ошейниках с шипами и следами укусов или страстных поцелуев на торсах. Скворчащий животик, как ошеломленная жертва кораблекрушения, в котором оказался единственным выжившим. Его наставник Арагорн тщетно пытался удержать на лице маску невозмутимости, но даже сквозь темную кожу пробивалось нечто вроде румянца. Как это возможно? Понятия не имею, но выглядело именно так. Он безуспешно пытался одернуть весьма условную набедренную повязку и явно расстраивался, что ничего не выходит. Линк, сэр Толеснал и оруженосец Кехт, облаченные в какое-то жуткое сплетение кожаных ремней, больше подчеркивающих рельеф мышц, чем что-либо скрывающих от постороннего взгляда, тщетно пытались не смотреть друг на друга. Лисса потрясенно хлопала изумрудными глазами и, казалось, не совсем понимала, что вокруг нее происходит. Мужчины старательно отводили глаза от ее прозрачного наряда. «Вероника, так где зомби?» — поинтересовался у меня совершенно незнакомый блондинистый эльф, чьи васильковые глаза отчаянно напоминали Норан Дириэль. Я не стала интересоваться у незнакомца, откуда ему известно мое имя. Момент был не тот. Вместо этого обвинительно ткнула пальцем в сторону сереброволосого эльфа с янтарными глазами, в чьих глубинах мерцали изумрудные крапинки, и выдохнула. «Он зомби! Он даже во сне ко мне являлся и угрожал! Где хочешь, — говорил, — найду! И нашел!» Но, вопреки моим ожиданиям, никто не кинулся на живого мертвеца с целью его упокоить. Все дружно уставились на него, как в немой сцене, но не тронулись с места. Видимо, упокоить придется мне. Тяжко вздохнула я, выискивая взглядом клинки на полу. Тиграш осторожно подобрался ближе и улегся возле левой ноги, готовый ко всему. «Рад тебя видеть! Какой славный у тебя костюмчик!» Ничуть не смутился Среброволосый, укрепив меня во мнении, что зомби нынче пошли очень наглые. «Но я вовсе не зомби». «А кто?» — подозрительно сощурилась я. «Я же видела тебя мертвым. Значит, ты восставший мертвец, который не может обрести покой. Теперь ты просто заговариваешь зубы, а ночью подкрадешься и станешь душить». «Какое богатое у моей сестры воображение!» — рассмеялся тот в ответ. «У кого?» — настала очередь удивляться мне. Похоже, я слишком сильно ударилась головой при падении, и, как результат, со слухом проблемы, и сознание помутилось. «Так я твой брат, а ты мне сестра», — нагло заявил эльф. «А он?» — кивок в сторону неизвестного блондинистого эльфа. «Между прочим, старший брат принцессы, которую вы все дружно ищете. А это мой тигр, брат твоего тигра», — добавил он, и из-за его спины вынырнуло практически зеркальное отражение тиграша и с подозрением уставилось на нас. «Ну, просто индийский сериал какой-то, где все друг другу родственники», — опешила я и села бы на пол пещеры, если бы не тиграш, который своевременно подставил свою спину под мои ослабевшие ноги. «Может, и он нам родственникам приходится?» — ткнула я в сторону пытавшегося слиться с ландшафтом шамана-троллей. «Нет, это просто шаман. Сильно запуганный, конечно. Но по-другому вызволить вас из ада он отказывался», — пояснил так называемый «брат принцессы», которую мы все дружно ищем. «Все это вранье на постном масле», — авторитетно заявила я. «Точно знаю, что я в семье единственный ребенок. А стало быть, у меня нет братьев ни человеческих, ни эльфийских. И вообще, там, откуда я родом, эльфов нет». «Так я сейчас тебе все объясню», — ничуть не расстроился посетитель моих снов. «Что ты знаешь об эльфийских близнецах?» Пришлось признаться, об эльфийских близнецах я не знала ничего. «Тогда предлагаю накинуть на себя что-нибудь теплое, раздобыть чего-нибудь поесть, и я все расскажу», — пообещал эльф. «Ладно, если он и зомби, то, по крайней мере, заботливый»,